Алексей прошел в читальный зал. Светлана Филипповна принесла ему толстую подшивку Донского вестника. «Ого, это все о нем?» — удивился Страхов. «Нет, но больше половины, пожалуй, будет. Около года эта новость не сходила со страниц нашей газеты». Женщина оглянулась и присела рядом с Алексеем. «Я не пойму, из-за чего вообще шумиху-то подняли. Вадька-то вернулся с войны инвалидом». «Какой войны?» — решил спросить Алексей, пока разговор не ушел далеко. «В Афганистане он был. Перед самой отправкой домой в 89-м зацепило его. Да так зацепило, что он в госпитале с год провалялся и вышел с пластины в голове». Алексей напрягся. «Война», — выдавил из себя Страхов. «Да, и больше ничего. Никаких призраков и переселений душ». «А что, были и такие варианты?» «Еще бы!» — женщина не скрывала радости, будто Алексей затронул ее любимую тему. «Он же, как из госпиталя вернулся, узнавать их всех перестал. Он, когда убивал свою семью, орал: «Куда вы дели моих родителей?» «Ну да, а духи-то откуда взялись?» «А это уже местные дельцы-журналисты хотели сделать здесь дом в Эмитивилле, только по-русски». «И что?» «Да ничего у них не вышло. Дома-то, по сути, и не осталось. Фундамент, сарай, да какой-то жуткий колодец». «Ой, что-то я разболталась с вами». Женщина встала и положила руки на подшивку. «Вы читайте, читайте. Только я вам уже все сказала. Контуженный он был». Она покрутила пальцем у виска, развернулась и пошла к конторке. Алексей едва подавил в себе желание сломать ей палец. Он попытался отвлечься, открыл первую газету. Заголовок, бросившийся в глаза, напомнил, что пришел он сюда не пальцы ломать менеджером по подбору интересного чтива. «Ужас Васильевке», — гласил он. Дальше говорилось о самом преступлении. Мол, нашли жертвы, каждую в своей комнате. «Они хотели сделать свой дом в Эмитивилле», — вспомнил он слова Светланы Филипповны. «То есть из статьи в статью журналисты наводили жути, выдумывая все новые и новые необычные подробности. А тут еще и Вадик выступил, чем, собственно, подтвердил их версию происшедшего». Алексей всмотрелся в лицо парня. Черно-белое изображение 20-летнего мужчины напоминало о тех временах, когда Страхов возвращался с войны. У них у всех были такие же лица. Только им тогда хотелось кричать: «Куда вы дели мою страну?» Алексей посмотрел по сторонам. До него никому дела не было. Он быстро вырвал страницу с фото, заглушив все звуки кашлем. Кто-то шикнул на него, Страхов сложил листок и убрал в карман куртки. Для видимости полистал еще. Его внимание привлекла статья из последней газеты. Точнее, не сама статья, а выделенный красным маркером кусок. «Что бы ни произошло в ту роковую ночь в доме Васильевке, мы не можем с полной уверенностью говорить, что здесь обошлось без проделок Нестерова Бориса, местного колдуна». Слово «местный» было затерто, читалось только буква «М», так что Алексею пришлось догадываться, что это слово «местный», ну или «монстр». Сначала Алексей развеселил подход к делу этих корреспондентов «желтой прессы». Не смогли привлечь внимание к себе домом с призраками, решили колдуна какого-то приписать, только вот фамилия колдуна показалась ему знакомой. «Дмитрич здесь и умер», всплыло откуда-то из глубин подсознания. «Может, дед Семен, что говорил о местном колдуне?» Алексей улыбнулся. Встал, подхватил со стола подшивку и подошел к конторке. «Ну, нашли, что искали?» — с улыбкой спросила библиотекарша. «Думаю, что да», — улыбнулся в ответ Страхов. «Как вы и говорили». «Контуженный», — вспомнил Алексей ее слова, но продолжил улыбаться, да и желание сломать ей палец прошло. Алексей уже развернулся, чтобы уйти, когда Светлана Филипповна спросила: «Ну и как вам, убедительно?» «Вполне», — кивнул Алексей. «Особенно выделенный абзац о колдуне». Женщина наклонилась над формуляром. Страхов понял это как окончание разговора и пошел к двери. «Еще бы», — произнесла библиотекарша. Алексей подумал, что она говорит не с ним, поэтому продолжил свой путь. Ведь колдун был на самом деле. Алексей сел в машину и попытался вспомнить название больницы, в которую отправили по приговору суда Головко. Психиатрическая лечебница имени кого-то. Нет, он не помнил. Не то Соколова, не то Синицына, да и черт с ней. Главное, его порадовал адрес. Город Новомосковск. Он завел машину. Завтра. Сегодня надо с сигнализацией разобраться. Алексей вырулил на дорогу и направил Солярис в сторону Васильевки. И только когда увидел купола с крестами, вспомнил, зачем он ехал в первую очередь. Местная церковь, как ему уже успели рассказать, находилась в здании бывшего магазина. Рядом строили колокольню. Алексей вышел из машины и встал напротив входа. Он бывал в подобных местах нечасто, поэтому не знал наверняка, нужно креститься при входе через калитку или нет. Чтобы не привлекать к себе внимание прихожан и просто прохожих, он как-то кособоко обозначил перед собой крест и вошел во двор. Страхов, несмотря на то, что порой забывал дорогу в церковь и откуда начинать креститься, был человеком верующим. Он стал им в армии. Как говорил их прапорщик, «Молитесь, братцы, молитесь, в окопах нет атеистов». «В окопах атеистов нет», — прошептал Алексей и, трижды перекрестившись, вошел в церковь. Внутри помещение показалось больше, чем снаружи. Церковь была пуста. Справа от входа было что-то типа торговой палатки. Литература, свечи, крестики, в общем, все атрибуты христианства. «Здравствуйте», — поприветствовал Страхов миловидную женщину в белом платке. Она оторвалась от книги, повернув ее так, чтобы посетитель видел название, и улыбнулась ему. В руках у нее была Библия. «Доброго дня». Ей могло быть не больше 30, а могло и 50. Алексей отмахнулся от мысленного нанесения на милое лицо собеседницы грима. «Скажите, пожалуйста, я бы хотел осветить дом. К кому мне обратиться?» «Вам надо?» — женщина встала и еще раз повернула книгу к нему обложки. «К отцу Михаилу подойти». Алексей оглянулся, но на него смотрели только иконы. «Вы не подскажете, где мне его найти?» Книга в руках женщины приблизилась к нему. Если бы не стекло, то она непременно воткнула бы его носом в священное писание. «Я его сейчас позову. А вы не хотите пока поставить свечки?» «Почему бы и нет? Давайте». «Маленькие по 5, есть по 10, по 20, — говорила женщина и тыкала в лотки со свечами. 7 по 5, — сказал Алексей и посмотрел на женщину. Их взгляды встретились. «Ну, жмот», — говорили ее глаза. 2 за упокой, 5 за здравие. Оставалось только выбрать, куда какие. Алексей подошел к подсвечнику у большой иконы с каким-то бородатым мужиком. Он попытался разобрать вьющуюся надпись на иконе. «За упокой по традиции ставится напоминальный стол», — раздался голос за спиной. Леша обернулся. Старушка в светлой кофте и цветастом платке показывала в сторону конструкции с маленькими подсвечниками. «За здравие на любой подсвечник, к любой иконе», — проговорила женщина и скрылась за золоченой перегородкой. Страхов поставил 5 свечей, поджег их и трижды перекрестился. Огоньки на свечах сначала горели ровненько, но потом заплясали, будто кто-то открыл дверь. Воск с треском начал плавиться, и по свече потекли черные слезы. «Вы ждете меня?» Леша повернулся, перед ним стоял священник в рясе. Жиденькая бородка едва касалась груди. «Да, отец Михаил?» Мужчина кивнул. «Я вас слушаю». Страхов вкратце обрисовал ситуацию. «Да», — протянул отец Михаил, — «во-первых, я хочу вас спросить, понимаете ли вы, что некоторые вещи мнимые могут привидеться? Нет, я не исключаю, что все рассказанное вами действительно происходило, но если посмотреть на это в другом ракурсе, «Вы приедете?» — спросил Алексей. «Мы все божьи дети», — многозначительно произнес батюшка. «Он надо мной смеется», — подумал Страхов. Злость на священнослужителя начала уходить, когда Леша остановил машину у ворот собственного дома. Он загнал машину и закрыл ворота, засунул руку в карман, чтобы достать телефон. Но нащупал два восковых стержня, черт. Хотел поставить за упокой, но этот философ в рясе отвлек его. «Если посмотреть на это в другом ракурсе», — мысленно передразнил Леша отца Михаила. «В каком ракурсе, не посмотри. Все одно здесь произошло убийство». «Плохая энергетика заполнила весь дом», — в голове прогудел голос деда Семена. «Сгусток». Алексея передернуло. «Это мой дом», — произнес он вслух, не слишком заботясь о резкости тона. «И мне не может помешать в нем жить какой-то там сгусток дерьмо». Страхов сплюнул в подмерзшую землю и зашагал к своему дому, возвышающемуся над покосившимися избами. Жанна услышала голос мужа и приветствовала. «Не вставай», — сказал Андрей и уложил мачеху назад. «Голова не кружится?» «Нет, зря ты от врача отказалась. Да ладно тебе. Пара синяков и царапина на лбу. Голова точно не кружится? А то это как минимум сотрясение». «Все нормально», — улыбнулась Жанна. «Иди отца встреть». Андрей вышел из спальни, когда Леша поднялся на второй этаж. Страхов-старший даже замер на несколько долгих секунд. Андрей, чтобы разрядить обстановку, улыбнулся и произнес. «Привет, бать». «Ты что там делал?» «Я это...» Его будто парализовало. Чертов язык отказывался шевелиться. В собственном мозгу Андрей кричал, вопил. «Твоя жена спикировалась с лестницы, и теперь я вожусь с ней, как с ребенком». Но сказать он смог только... «Вот». Алексей двинулся на него, как экспресс. Сильный удар шиб парня с ног. «И не смей, слышишь?» Леша присел на корточки и посмотрел сыну в глаза. «Не смей к ней подходить никогда, слышишь?» «Леша, что там у вас происходит?» — крикнула Жанна из-за двери. «Заткнись, до тебя тоже очередь дойдет!» Алексей встал и, не заходя в спальню, пошел на первый этаж. Андрей встал, потер скулу и заглянул к Жанне. «Что это было?» — спросила женщина. «Папаша любящего супруга из себя корчит», — улыбнулся Андрей. И снова Жанне показалось это странным. Улыбки и веселое настроение могли быть ширмой, прячущей бурю внутри парня. Хорошо, если так, а если он действительно помешался, что тогда? Тогда им всем угрожает опасность. Алексею не стало легче. Обычно после подобных всплесков ему становилось не то чтобы совсем хорошо, но терпимо. Сейчас же он готов был сорваться вновь. Люди, снующие по дому с какими-то проводами, только подталкивали Страхова выплеснуть весь гнев на себя. И почему его так разозлил выход Андрея из их спальни? Утренние сплетни бабки Маши не разозлили, а это... Он даже не выяснил, что сын там делал. Может, он воды Жанне принес. А она что, не в состоянии, что ли? «Хозяин, как жена?» — спросил молодой человек в спецовке с логотипом домовой. Алексей вскочил и схватил в охапку парня. «Тебе что от нее надо?» — взревел он. «Ничего. Она сегодня упала с лестницы. Вот я и спрашиваю, как у нее здоровье». «Черт возьми! Это все объясняло. Подонок, ты сына обидел». «Эй, может, отпустишь?» — спросил рабочий. Страхов понял, что все еще держит парня за лацкан куртки. Он отпустил и сделал шаг назад. Молодой человек отряхнулся, будто обо что-то испачкался. «Извините». «Кстати, у нас все готово». «Хорошо, я сейчас приду». Леша вздохнул и пошел к раковине. «Никуда идти не надо», — сказал рабочий и вышел из кухни. «Сумасшедший дом», — подумал Леша, открыл кран и умылся. Рабочий вернулся с ноутбуком и тут же по-хозяйски уселся за стол. Алексей от раковины наблюдал за парнем. Тот открыл крышку, понажимал какие-то клавиши и повернул экраном к Страхову. «Все готово». Алексей подошел к столу и сел. Перед ним высветилось окно коричневого цвета. С левой стороны было четыре закладки — секретарь, связь, управление и домовой. Но само окно было пустым. Страхов, не скрывая озадаченности, посмотрел на специалиста. Парень пододвинул к себе ноутбук так, чтобы и Леша видел экран. В графе «секретарь», — произнес рабочий и надавил на закладку, — находится обычный набор утилит. Ежедневник, задачи, контакты, блокнот. Леша увидел одновременные закладки сверху. В связи, телефон, факс, имейл и ICQ. Также стандартный набор. Но для него вам нужно наличие интернета. Так, переходим к самому важному. Парень клацнул по следующей закладке. Графа управления. Тут есть разделы пульт и веб-камеры. Пульт, к сожалению, у вас не проплачен, поэтому не функционален. Но вкратце я вам о нем расскажу. Мало ли, захотите вдруг. Он открыл окно, в котором высветились кнопки, действительно, как в пульте. С помощью этого нехитрого приспособления вы можете включать и выключать свет в любой подключенной к пульту, разумеется, комнате этого дома. Включать телевизор и музыкальный центр. «Обойдемся», — оборвал его Алексей. «Что с камерами?» Парень нажал на вкладку «Веб-камеры». Под вкладкой появились 9 пронумерованных кнопок 1, 2, 3 и так далее. Во-первых, нажимая вот эту кнопочку в меню, он навел курсор на кнопку «Смотреть» и клацнул мышью. В окне, до этого пустовавшем, появилось 9 картинок. Камеры были расставлены грамотно, насколько, конечно, об этом мог судить Алексей. На всех картинках просматривались окна и двери. Откуда же еще могут появиться гости? Он увидел себя и рабочего на одной из картинок. Дети сидели, скрестив ноги, на своих кроватях и не шевелились, как будто чего-то ждали. Как всегда, наверное, играют в какую-нибудь дурацкую игру. Андрей лежал на кровати в своей комнате. На ушах Леша разглядел наушники. Жанна была в их спальне. Она стояла у окна и смотрела во двор. Коридоры и лестницы были пусты. «В общем, принцип понятен, да?» — с надеждой в голосе спросил парень. «В общем и целом. Чтобы просмотреть любую из камер в одиночном режиме, во весь экран, нажимайте поочередно цифры. Все вместе. А если я сейчас не хочу смотреть и посмотрю, например, завтра? Ноутбук вы можете использовать онлайн. Чтобы записывать, вам нужно нажать вот на эту кнопку». Он показал курсором кнопку «Запись». «Видео будет писаться на жесткий диск в блоке управления». «И?» — спросил Леша, когда понял, что специалист не собирается открывать ему тайны. «Что «и?» — не понял тот. «Блок управления находится на Марсе, в соседнем доме где?» «Ах, да!» — он встал и показал холл. «Блок управления висит на стене у двери. Ниже располагается пульт управления сигнализацией». Парень начал рассказывать о принципе действия сигнализации, но Леша прекрасно ее знал. Он пару раз задерживался на работе допоздна, поэтому ему приходилось ставить на охрану офис самостоятельно. Сигнализации были идентичны, с одной лишь разницей. Та, что здесь не будет связана с вневедомственной охраной, а будет просто назойливо реветь. Пока рабочий говорил, Леша смотрел на экран ноутбука. Все были на своих местах. Дети продолжали свою бессмысленную игру. Андрей лежал, а Жанна... Она повернулась к камере и подняла глаза. Алексей отшатнулся. На него смотрела женщина с фонарями вместо глаз. «Так и должно быть», — произнес парень из-за спины. «Камеры инфракрасные». Леша кивнул и выключил ноутбук. «Да, и напоследок». Парень протянул Страхову визитку. «Звоните, если какие неполадки. И следите, пожалуйста, за вот этой штукой». Он ткнул в то, что Леша принял за флешку. «Если она выпадет или, не дай бог, потеряется, вы окажетесь в крайне затруднительном положении». «По-моему, я уже в этом крайне затруднительном положении», — подумал Алексей. «Всего доброго», — попрощался молодой человек и вышел из дома. Леша вышел на крыльцо, уже стемнело. Он проводил взглядом отъезжающую машину, посмотрел на окна дома Семена Игнатьевича. Свет в окнах не горел, но Леша увидел отблески от телевизионного экрана. «Надо бы зайти к старику, но это может и подождать». Он вошел в дом, проверил замки и подошел к пульту. Открыл крышку, ввел простейший код, как он думал, известный только ему. Годовщины свадьбы они никогда не отмечали, так что маловероятно, что дату кто-нибудь помнит еще. Леша увидел, как загорелась зеленая лампочка. Это значило, что система находилась в работе. «Теперь ни одна сука не войдет», — сказал Алексей и тут же добавил. «И не выйдет». Страхов вошел в кухню. Ноутбук стоял открытым, хотя он хорошо помнил, что выключал его и закрывал перед уходом. Он подошел к столу и сел. На экране шла онлайн-трансляция с первой камеры. Просматривался холл от входной двери до лестницы. Он нажал вторую кнопку. И тут же отпрянул. Два глаза фонаря смотрели на камеру, и только потом Алексей разглядел, что это спальня Андрея, и светящиеся глаза тоже принадлежали ему. Кнопка 3. Четыре огонька светили в камеру. Кнопка 4. Жанна тоже не отставала. Леша нажал на общую камеру, и все 9 картинок повисли на экране. Все. Стасик и Аленка, Андрей и Жанна смотрели на него и чего-то ждали. Алексей не выдержал и захлопнул крышку. Когда он ее открыл снова в комнатах, все изменилось. Везде был включен свет. Стасик читал. Алена рисовала, Андрей выжимал гирю, а Жанна... Он вскочил со стула и понесся к лестнице. Он вбежал на второй этаж, споткнулся, упал, поднялся и снова упал. На четвереньках валился в спальню, и только там, карабкаясь по двери, стал полный рост. «Вот скажи мне, Страхов...» — Жанна направила на него ружье. «Ты совсем больной или придуряешься?» «Опусти оружие», — попросил Алексей, — «пожалуйста». «Когда его найдут дети, ты тоже их попросишь, чтобы они опустили оружие». «Что ты несешь? Я же его убрал». «Убрал? Ты это называешь убрал? Ты б еще его к ним под кровать положил». «Успокойся, ладно?» Алексей подошел к жене и забрал ружье. Открыл его, заглянул в стволы, пусты. Точно такими же он их оставлял и тогда, когда ружье оказалось в подвале. Тем не менее, его кто-то зарядил тогда. Леша сел на кровать рядом с ней, запихнул ружье в свой тайник и только теперь увидел забинтованную ногу жены. «Что?» «Страхов», — перебила его жена, — «пообещай мне, что отдашь это дерьмо соседу». «Хорошо. Пообещай», — настояла она. «Обещаю», — ответил Алексей и посмотрел на камеру под дверью. «Очень удачно», — подумал он. «Прямо на кровать смотрит. А что если...» «А что все-таки с ногой?» «Упала с лестницы». Алексей встал. Он не слушал, что говорит жена, подошел к двери и посмотрел в глазок камеры. «Интересно, мои глаза тоже светятся?» «Ты зачем Андрея ударил?» — долетело до него откуда-то издалека. «Совесть не мучает?» «Он мой сын», — хотел закричать Страхов. «Ему давно уже надо было надрать задницу». «Мучает», — только и смог ответить он. Сделал шаг назад и искоса посмотрел на камеру. Все, что они делают, передается на блок управления над входной дверью, а с него уже на ноутбук. Черт! Как он мог на это пойти? Жизнь под стеклом мало прельщала, даже если наблюдатель — кто-то из твоей семьи. К черту кто-то! Надо взять ноутбук к себе в спальню и никому не давать. «Не хочешь извиниться?» — издалека снова долетел до него вопрос. «Обязательно», — ответил он и, не повернувшись к ней, вышел из спальни. Ужин они провели в тишине, даже телевизор никто не включал. Ноутбук Леша держал при себе, еда казалась какой-то пресной, но это скорее от нервозности. Было какое-то напряжение вокруг в доме, в каждом домочадце, будто у них было временное перемирие. Они поглядывали друг на друга, словно звери на водопое в период засухи. Алексей отставил тарелку с недоеденными макаронами по-флотски и подвинул к себе кружку с чаем. Вдруг ему послышались шаги на втором этаже. Он посмотрел на детей, перевел взгляд на Жанну. Никто ничего не слышал. Или они делали вид, что ничего не слышат. Снова кто-то пробежал над головой. Он попытался объяснить себе эти шумы, но ничего не получалось. Тогда Алексей отодвинул чай, поставил перед собой ноутбук и включил его. Он старался не привлекать к себе внимания. Домовой загрузился за несколько секунд. Страхов нажал управление, а потом веб-камеры. Топот пропал. Лёша просмотрел все камеры. Картинка была чистой, за исключением, разумеется, кухни. Топот возобновился, только теперь бегали в подвале. Страхов не стал спрашивать у жены и Андрея, слышат ли они это, чтобы не напугать детей. Он посмотрел на Стаса и Алену. Хотя они и сами, кого хочешь, напугают. Хмурые взгляды, глаза, будто обведенные тенями на фоне желтоватых лиц. «Вы что, заболели?» — спросил он, позабыв о топоте в подвале. «Они привыкают?» — как-то презрительно ответила Жанна. «К чему?» — Жанна пожала плечами. «К чему?» Теперь вопрос был адресован непосредственно детям. «Я уже привыкла», — ответила Алена и отставила тарелку. «Можно мы пойдем к себе?» — спросил Стасик и тоже отодвинул тарелку. «Идите», — сказала Жанна и, подхватив посуду со стола, прихрамывая, пошла к раковине. Алексей проводил взглядом детей. «Станислав», — позвал он, когда мальчик подошел к двери. «Ты тоже уже привык?» «Почти», — сказал он и пошел к лестнице. «Спасибо». Андрей встал, взял свою тарелку и поставил в раковину. «Все было очень вкусно». Парень вышел. Леша посмотрел ему вслед и вздохнул. «Ты так и не извинился?» — спросила Жанна, когда услышала, как дверь спальни закрылась. «Не было подходящего момента». «Вот он. Поднимаешься к нему и извиняешься. По-моему, неплохой план». Она издевалась. Уж это-то он понял. «Не сейчас». Леша встал, сложил ноутбук и вышел из кухни. Плевать он хотел на ее сарказм. Это его сын, ему виднее, подходящий сейчас момент для извинений или нет. Когда он подошел к двери под лестницей, топот ног удалился, будто кто-то побежал вниз по лестнице. Алексей резко открыл дверь в надежде разглядеть убегающего. Но лестница в подвал была пуста. Страхов начал спускаться. Медленно, аккуратно, ставя ноги на каждую ступеньку, будто они были прогнившие, деревянные и не вылитые из бетона. Он на пару секунд остановился на последней ступеньке, а затем шагнул в помещение под кухней. Топот стал громче. Но только теперь, когда весь подвал был как на ладони, Алексей видел, что здесь ничего и никто не бегает, ему показалось, звук исходит из-за стены. Что было еще более странно, в подвале была только эта комната. И то, если бы строители не нащупали пустоту здесь, не было бы у них и подвала. Леша прошел вдоль стены, прислушиваясь к происходящему за ней. Крик, раздавшийся из кухни, заставил его подпрыгнуть. Ноутбук едва не выпал из рук. Сердце бешено колотилось. Страхов несколько секунд соображал, что же все-таки случилось. Когда крик раздался снова, он побежал к лестнице. Жанна много думала и о смерти Багирова, и о Людке, и о детях, на которых все-таки оставил отпечаток их переезд. Она думала о конфликте мужа с Андреем. Алексей бил, ругал сына, безосновательно обвиняя его. А так ли уж безосновательно? Она вспомнила, когда налетела на него, выходя из детской, мальчик не мог удержать рук при себе. Ей показалось, что он того и гляди, завалит ее и изнасилует. Изнасилует ли? Ведь как ей не стыдно в этом признаться, она хотела этого не меньше его, а то, может, и больше. Так что, как ни крути, ты привлекаешь мужний гнев не меньше Андрея. «Твоя очередь придет еще», — вспомнила Жанна слова Алексея. «Поздравляю, следующая в очереди ты». Андрей был своего рода подушкой безопасности, но в следующий раз его может не оказаться рядом. Жанна вымыла последнюю тарелку и поставила в сушилку. Выключила воду и посмотрела в окно. Ей показалось, что в темноте кто-то стоит. Жанна всмотрелась в черноту ночи, но не смогла опровергнуть свои фантазии. А пригрезился ей Багиров. Она знала, что он погиб, но почему-то была уверена, там в темноте стоит он и ждет удачного момента, чтобы запихнуть ее в свою черную машину. Страхова подбежала к другому окну, и тут она действительно увидела лицо мертвеца. Покойник был удивительным образом похож на Шамиля Багирова. Она отпрыгнула, наткнулась на стул, больно ударилась об угол стола. Лицо никуда не делось. Оно смотрело на отступающую Жанну. Потом Багиров кивнул, будто давая кому-то распоряжение. Страхова обернулась, но за спиной никого не увидела. Она снова посмотрела в окно, но Багирова уже не было. Жанну затрясло. Сердце защемило, голова закружилась. Она попыталась устоять на ногах и схватилась за что-то, подвернувшееся под руку. Она подумала, что это локоть Алёши. Она явно чувствовала чьё-то присутствие, но перед глазами стояла пелена, и Жанна ничего не видела. Вдруг удар, сильная пощёчина, отбросили голову женщины назад. «Это не Алексей!» — решила она и закричала. Кто-то бил и бил её по лицу, по груди. Она, как могла, сопротивлялась. Зрение пришло в норму, но радости ей это не принесло. Несмотря на град ударов, обрушившихся на тело женщины, она никого в комнате не видела. В кухне, кроме нее, никого не было. Жанна еще раз вскрикнула и потеряла сознание. Леша не мог уснуть. Его тревожило поведение сына. Даже когда Андрей узнал, что в доме кто-то был, он продолжал улыбаться. Спокойно поднялся к себе и больше оттуда не выходил. Может, на мальчишку подействовали события последних дней? В любом случае, с ним надо поговорить. Сначала извиниться, а потом поговорить. Алексей спустил ноги на холодный пол. В доме снова похолодало, но замечал это, казалось, только он. Страхов посмотрел на жену. Она словно мумия с головой завернулась в одеяло. Это было на нее не похоже. В редкие дни она просыпалась под одеялом. Она всегда удивлялась ее активности во сне. Стасик был точной копией матери, но, видно, они решили пересмотреть свою позицию и успокоились. Леша был не против, к тому же это куда лучше, чем каждую ночь получать под ребра. Леша поежился, в комнате, казалось, было не больше плюс 5. Он выдохнул, клубы пара вырвались изо рта. Страхов накинул на плечи свое одеяло, встал и собирался пойти проверить обогреватели по всему дому. Складывалось такое впечатление, что все батареи вышли из строя. Или кто-то выключил электричество в свете последних событий, такое более чем возможно. Алексей глянул на красный глазок камеры, взял с тумбочки ноутбук и снова сел на кровать. На сигнализацию он не надеялся вообще, а вот камеры не обманывали. Он пролистал картинку одну за другой, все чисто. Кроме спящих родственников, на своих кроватях в спальнях никого не было. В остальных комнатах было пусто. Леша вывел общее окно и едва не выронил ноутбук. С каждой картинки на него смотрели 4 пары глаз фонариков. Он не видел силуэтов людей перед камерами, будто был черный лист с 8 блестящими монетками. Но Алексей понял, что верхние 2 пары принадлежат взрослым, а нижние — детям. Люди смотрели на него и чего-то ждали. «Они привыкают», — вспомнил он слова жены. «К чему?» — хотел заорать Страхов, но тут ему в голову пришла страшная мысль, мысль, от которой ему стало по-настоящему страшно, жутко. Он впал в такой ступор, что спасением могла быть только потеря сознания. Леша сконцентрировал свое внимание на 5-й картинке. На 5-й камере, которая снимала их спальню. «Они где-то здесь», — с ужасом подумал Леша. В следующий момент огоньки глаз, словно светлячки, разлетелись в разные стороны, и камеры показывали пустые комнаты и спящую родню. Алексей собрался закрыть ноутбук, так и не поняв, что это было, когда увидел в кухне человека. Он сидел за столом лицом к камере. Перед ним лежало ружье. Страхов вскочил и проснулся, посмотрел на Жанну. Она спала, как обычно, ночная рубашка задралась, обнажив ягодицы, одеяло валялось на полу. В комнате было жарко. Леша выдохнул, обрадованный тем, что это был всего лишь сон, но потом решил проверить так, чтобы успокоиться окончательно. не вставая, засунул руку под кровать. Ружья там не было. Страхов подскочил, запутался в одеяле, упал и проснулся окончательно. Встал, даже не взглянув на жену, взял с тумбочки ноутбук и вышел из комнаты. Алексей налил себе чай и сел перед открытым ноутбуком. Он в который уже раз выругал себя за то, что не сделал этого сразу же, как Жанна им рассказала. Кто пытался напасть на нее в кухне? Леша снял жесткий диск из блока управления, предварительно поставив туда запасной. Теперь он собирался узнать правду. Либо их сигнализация ни к черту, и он завтра же разнесет этих домовых, либо его жена немного не в себе. Страхов открыл папку с множеством видеофайлов. Программа записи работала в автосохранении каждые 10 минут. Оставалось выбрать время, когда это примерно могло произойти. Он приехал часов 5, разговор с сыном, потом со спецом из домового, урок техники безопасности от Жанны Страховой, после чего бессмысленное брожение по дому. И только потом состоялся долгожданный ужин, часов 7, наверное. Леша выбрал файл с подходящим промежутком времени. Все 10 минут семейство мирно поедало макароны по-флотски. Нет, не то. Следующий файл. Все 10 минут они занимались исключительно тем же. Не то. В следующем мини-фильме Жанна мыла посуду. На последних секундах она закончила, выключила воду и начала вглядываться в окна. Страхов быстро нажал в следующий файл. Жанна бегала от окна к окну, всматриваясь в темноту. Потом она резко развернулась, будто кто-то окликнул ее. Но в помещении никого не было. Жанна пятилась к раковине. В какой-то момент она изогнулась назад, словно на нее кто-то давил. Она замахала руками. Жанна упала на пол, когда в кухню убежал Леша, а за ним Андрей. Файл закончился, но Алексей не спешил смотреть дальше. Он переваривал уже увиденное. Версия о том, что на нее напал Андрей, несмотря на то, что он пришел позже, отпадала. Да и появление кого-то чужого камера не запечатлела. Оставалось только одно — Жанна сошла с ума. Она верила в то, что кто-то на нее напал, поэтому ее представление как минимум тянуло на Оскар. «А как же сгусток?» — задал он себе вполне резонный вопрос. Как быть с этим дерьмовым сгустком херовой энергии? Может, все дело в нем? Он открыл продолжение. Леша с Андреем подняли Жанну и усадили на стул. Напротив нее сидел мужчина. Алексей не заметил, откуда он появился. Мужчина сидел, сложив перед собой руки, и смотрел на них. Леша включил ролик заново. Они стоят около Жанны, распростертые на полу, стулья у стола пусты. Вот они поднимают ее, вот они ее усаживают. Все это время стул, на котором потом появляется незнакомец, скрыт от камеры Андреем. Вот Андрей отходит к раковине за водой. Мужчина уже на месте. Андрей подходит с кружкой воды и снова закрывает на какое-то время стул с гостем. Когда сын отходит, мужчины уже нет. Кто бы это ни был, сгусток, призрак или еще какое дерьмо, но это точно не человек. В следующий момент входная дверь с грохотом открылась, будто ее дернули машины, привязав к ручке трос. Некоторое время после удара была тишина, только сердце Леши гулко отбивало барабанную дробь, потом заревела сигнализация. Дверь была вывернута восьмеркой, будто ее тянули не за ручку, а за верхний угол. Сонный участковый сидел за кухонным столом и заполнял какие-то бумаги. «Алексей Петрович», — позвал он Страхова. «Оно вам надо?» «Чего?» — не понял вопрос Алексей. «Вы поймите меня правильно. Я не отказываюсь принимать заявление. Я не за себя переживаю. В районе самое страшное правонарушение — авария на пересечении улиц Новой и Новомосковской. Вы думаете, кто-нибудь будет искать ваших обидчиков?» Леша пожал плечами. «И то верно». «Ну а как же быть?» «Заведите собаку», — посоветовал участковый. Леша проводил участкового до машины. Когда УАЗик отъехал, Страхов осмотрел пустынную дорогу в обе стороны. Спрятаться, конечно, есть где, но почему-то Леше казалось, что нарушитель спокойствия прячется в доме, в его доме. Он поднялся на крыльцо, осмотрел дверь. Ее уже не поправить, надо менять. Страхов закрыл на ключ дверь в тамбур, посмотрел на пульт управления. На сигнализацию поставить не удалось, пока разомкнут хотя бы один контакт, ничего пережить можно. Леша пошел к лестнице. «Страхов?» — тихо позвала Жанна из кухни. «Все-таки разговора не избежать», — подумал Леша. Он сел напротив, на то место, где сидел призрак. Осознание этого вызвало некую дрожь по всему телу, и он пересел на другой стул. «Леша, давай уедем отсюда». Это не было предложением обдумать, взвесить все «за» и «против». Она говорила так, будто все уже решила. Решила без него, без Андрея, без детей. Решила и непременно уедет отсюда с ними или без них. «Жанна, тебе же нравилось здесь». Это прозвучало настолько фальшиво, что Леша даже разозлился на себя. «Нравилось», — спокойно ответила она. «Когда все только началось». «Видения всякие, я думала, увижусь с друзьями, и все пройдет, но не прошло». Они оба молчали. «Я вчера звонила Людке», — нарушила молчание Жанна. «И что?» — не выдержал Леша, когда продолжение не последовало. «Она не захотела со мной разговаривать». «Еще бы, тут не до разговоров». «Мы стали чужими». Леша подумал, что жена имеет в виду подругу и себя. «Мы все стали чужими, мы отдаляемся друг от друга. Ты орешь на Андрея, я ненавижу детей». Алексей даже привстал. «Я ненавижу и боюсь собственных детей». Жанна вдруг закивала головой, соглашаясь со своими мыслями. «Да-да, мне кажется, что дом пытается взять над нами власть». «Не неси чушь!» — крикнул Леша и встал. Стул с грохотом упал позади него. «Дому месяц, еще нет. При чем тут дом?» Он подумал рассказать ей о трагедии Головко, но решил, что пока не поговорит с Вадимом, ничего рассказывать не будет. «Да, нам сейчас тяжело. Возможно, здесь и есть что-то, но я не думаю, что оно причинит нам вред». «Да, ты это Людке с Наташей скажи», — тихо сказала Жанна. Она вообще ни разу не повысила голос. «Завтра придет батюшка, и все решится». На свое удивление, несмотря на убедительность в голосе, он не верил в то, что после окропления святой водой призраки или кто бы там они ни были покинут насиженное место. Сейчас он больше пользы надеялся получить от рассказа Вадима Головко. «Где моя семья? Мы стали чужими. Где моя чертова семья?»